Эллен огляделась вокруг, но никого не увидела. «Где это здесь?» «Внизу, в подвале. Это ему нужны крепительные утки». Эллен услышала шаги по лестнице. Она обернулась и увидела Хупера. Ее вдруг охватило такое сильное волнение, точно перед ней предстал возлюбленный, которого она не видела много лет. Она не была знакома с ним, и в то же время в нем было что-то очень знакомое. «Я нашел их», — сказал Хупер. В руках у него были две большие крепительные утки из нержавеющей стали. Он подошел к стойке, вежливо улыбнулся Эллен. «Эти вполне подойдут», — сказал он Моррису, положил товар на прилавок и протянул Моррису $20. Эллен смотрела на Хупера, пытаясь вспомнить, кого он ей напоминает. Она надеялась, что Альберт Моррис познакомит их, но он, похоже, не собирался этого делать. «Извините», — обратилась она к Хуперу, — «но мне нужно спросить вас кое о чем». Хупер взглянул на нее и снова улыбнулся. Приятная, дружелюбная улыбка, от которой смягчились резкие черты лица, а его светло-голубые глаза засветились. «Пожалуйста», — сказал он, — «спрашивайте». «Вы, случайно, не родственник Дэвида Хупера?» «Он мой старший брат. А вы знаете Дэвида?» «Да», — сказала Эллен. «Вернее, знала. Он ухаживал за мной когда-то давным-давно. Я Эллен Броди, а раньше меня звали Эллен Сеппард. Я имею в виду те времена». «О, конечно, я помню вас. Не может быть». «Помню, я не шучу. И докажу вам это. Дайте подумать, прическа у вас тогда была, как у пажа, и вы всегда носили браслет с брелками. Я помню один большой брелок с изображением Эйфелевой башни. И вы часто напевали одну песню, как же она называлась, «Шибум» или что-то в этом роде, верно?» Эллен рассмеялась. «С ума сойти! Ну и память у вас! Я уже забыла эту песню». «Поразительно, какие мелочи производят на ребят впечатление». «Вы встречались с Дэвидом сколько же? 2 года. 2 лета, — сказала Эллен. «Это было чудесное время. А вы помните меня?» «Смутно. Помню только, что у Дэвида был младший брат. Вам, вероятно, было тогда 9 или 10? «Около этого. Дэвид на 10 лет старше меня. Еще я помню, все звали меня Мэтт, как будто бы я был взрослым. И мне это очень нравилось. А вы называли меня Мэтью. Вы говорили, что Мэтью звучит благороднее. Я, наверное, был влюблен в вас». «В самом деле...» Эллен покраснела, а Альберт Моррис засмеялся. «Я влюблялся во всех девушек, с которыми встречался Дэвид», — сказал Хупер. «Не может быть». Моррис протянул Хуперу сдачу, а Хупер сказал Эллен: «Я еду в порт подвезти вас». «Спасибо, я на машине». Она поблагодарила Морриса и направилась к выходу. Хупер последовал за ней. «Так значит, вы теперь ученый?» — спросила она, когда они вышли на улицу. «По воле случая. Я начал было специализироваться в английском языке, но потом прослушал курс по морской биологии, просто так, ради любопытства, и попался на крючок». «Это вас океан так увлек?» «И да, и нет. На океане я всегда был помешан. Когда мне было лет 12 или 13, для меня не было большего удовольствия, как, захватив спальный мешок, отправиться на пляж и там всю ночь лежать на песке, слушать шум волн и думать о том, откуда они пришли и сколько всего повидали на своем пути. А крючок, на который я попался в колледже, — это рыбы. А если говорить точнее — акулы». Эллен рассмеялась. «В них разве можно влюбиться? Какой ужас! Это все равно, что питать страсть к крысам». «Многие так думают», — заметил Хупер. «Но эти люди ошибаются. У акулы есть все, что может привести в восторг ученого. Они красивы, боже, как они красивы. Акулы — это невероятно четкий, удивительно отлаженный механизм. Они грациозны, как птицы, и непостижимо загадочны, как и любое другое существо на Земле. Никто не знает, сколько они живут и каким инстинктом, за исключением голода, подчиняются. Существует более 250 разновидностей акул, и как сильно они отличаются друг от друга. Бывает, что ученый всю свою жизнь бьется над разгадкой тайны акулы, он уже готов сделать какие-то определенные обоснованные выводы, но тут какой-нибудь новый факт сводит на нет всю его прежнюю работу. В течение 2000 лет люди пытались найти эффективное средство, которое отпугивало бы акул, но так ничего и не нашли.